Часть третья. Эпиграф. Хотя полукруг Луны помещается над солнечным кругом и может показаться главенствующим над ним, нам все же известно, что Солнце, господин и король. Мы видим, что Луна по форме и свойствам соперничает с великолепием Солнца, что для простых людей очевидно. И все же чело, либо полусфера Луны, лишь отражает солнечный свет. Она до того сильно стремится напитаться его солнечными лучами и обратиться в самое Солнце, что по временам совершенно исчезает с неба и появляется снова лишь несколько дней спустя. Потому мы обозначили ее фигурой рога. Джон Ди. Монос иероглифика. Глава 20. Наша сестра. «Жена», — сказал Дадли. «Семеро детей». Оконное стекло окрасилось розоватым светом. Тихий закат разлился над землей молочной зарей. «Пятеро сыновей», — добавил Дадли. «Две дочки». Я редко видел его в таком настроении. Еще слишком слабый, чтобы ходить, он сидел на краю постели, дрожа от холода и душевных переживаний. «Служил младшим конюхом у отца, когда я был ребенком. Клянусь, он отдал бы жизнь за отца. Пошел бы на плаху вместо него. Преданность, Джон! Непоколебимая преданность!» Дадли шумно всосал воздух сквозь зубы, что, должно быть, причиняло боль его воспаленному горлу. «К черту Кэррию! Если я первым поймаю этих ублюдков, прибью их на месте! Покрошу на куски!» Дадли захныкал, точно ребенок, понимая, что не смог бы срубить и тростинки. Обнаженный наполовину клинок лежал на полу, будто Дадли не хватило сил даже вынуть его из ножен. Я подошел к окну и выглянул на главную улицу, где собралась толпа женщин, глазевших на то, как у ворот аббатства спешиваются всадники. Уэльские конетабли Файка. Тело Мартина вместе с внутренностями убрали во флигель аббатства до приезда Кэррию из Эксетера. Я повернулся лицом к залитой розовым светом комнате. Пришло время исповеданий. «Я отправил его назад», — сказал я. «Вчера. Он шел за мной». «Ха, как преданный пес!» Дадли шмыгал носом, плечи дрожали. Я заметил, что убийство Мартина Лидгоу увязалось во тьме его болезненного сознания с казнью отца и мрачными воспоминаниями о несправедливых смертях. Дадли многое повидал за свои 27 лет. Наконец он посмотрел на меня, не стыдясь слез. «Лидгоу всегда было за кем присматривать. После смерти отца его место занял я. Когда я слег с лихорадкой, бедняга пошел приглядеть за тобой. А я отправил его назад». Пальцы рук скрестились у меня за спиной. «Ради бога, Джон! Как ты узнал?» «Этого могло бы и не случиться. Но какое это имело значение? Стечение обстоятельств, что побудило меня отправить этого несчастного на самую жуткую, самую гнусную смерть, так это...» «Некое незрелое чувство к Элеоноре Борроу. И знаете, что хуже всего? Самое худшее то, что Дадли, иначе он не был бы Дадли, понял бы мои побуждения». «Куда ты послал его, Джон?» «Назад в трактир. Проследить, чтобы ты пил достаточно много воды. Знаю, я знаю. Но если бы я сказал, что поручил Мартину разыскать кузнеца, Дадли помчался бы по улицам, как прокаженный, пока не нашел бы того кузнеца сам. «Не помню», — сказал он, сжимая руками голову. «Не помню, чтобы он возвращался. Тогда я видел его в последний раз, и я не помню». «Ты, наверное, спал. Тебе надо поспать еще». «Не могу!» Голова его опустилась ниже. «Не могу даже представить, что ради бога, что Лидгоу делал в аббатстве среди ночи!» Возможно, это случилось и не среди ночи. Он лежал там несколько часов. За какое время догорает свеча? Сколько времени она находилась там? Или кто-то позднее вставил ее в рот трупа? Пожалуй, только сумасшедший сделал бы это. Да и было ли такое возможно? Ведь если бы тело оцепенело, челюсти сжались бы намертво. — А что ты делал там, Джон? — Какой черт потащил тебя в это аббатство? — Не спалось. Ты пошел туда в одиночку. — От того, что тебе... «Не спалось?» Можно подумать, Дадли не сделал то же самое в предыдущую ночь. Но ложь и полуправда утомили меня. Я решил выложить ему все. «Аббат», — начал я. «Говорят, аббат не может обрести покой». «Кто говорит?» «Ковдрей». Если его можно увидеть там, я хотел его увидеть. Дадли недоуменно смотрел на меня. Я нехотя встретил его взгляд. Господи, почему-то все видят их. Королева, ты, все, кроме меня, увы. Горестное признание получеловека. С улицы донесся задорный гул рога. За ним последовал громкий хохот. Кровь взыграла. Охота началась. — Погоди. — Давай-ка внесем ясность, — предложил Дадли. — Так ты пошел на эти руины, чтобы вызвать духа последнего аббата? — Нет. Я не заклинаю духов, я этим не занимаюсь, я только хотел. Моя смелость иссякла. Дадли повалился на подушку и уставился в потолок. Хочешь кое-что знать? Если бы духом был я, последним человеком на земле, которому я хотел бы явиться, был бы доктор Ди. Будет ходить вокруг, разглядывать, тыкать пальцем. Достанет свою измерительную веревку и будет докучать бесконечными вопросами о загробной жизни, и видел ли я уже Бога, и что... — Ладно, ладно. — Или ты, наверное, подумал, что дух аббата с радостью укажет тебе, где кости Артура? Он почти угадал. Я уселся на стул под окном и сказал, что очень сожалею о том, что не пришел туда раньше, когда Мартин Лидгоу был еще жив. — Что? Чтобы прирезали еще и тебя, и что потом? — Я мог бы... — я провел рукой по небритой щеке и подбородку. — Может, я смог бы... — Показать свое владение боевым искусством? — Запустил бы в них парой тяжелых книжек? Я ничего не ответил на это. Дадли тяжело развел обессиленными руками. «Прости, Джон, но тот, с кем я говорю, бессилен, как преждевременно родившееся дитя. Провалиться мне на этом месте, если сегодня утром я не проснулся с полной уверенностью в том, что вся эта затея была придумана Сесилом лишь для того, чтобы удержать меня подальше от спальни Бет до тех пор, пока он не образумит ее». «Его беспокоит донесение из Франции», — возразил я. «Вот и все». «А кто такие эти французишки, чтобы читать нам морали?» Дадли запрокинул голову. «Что говорит этот мировой судья?» «Говорит о поклонении дьяволу, но, похоже, он из тех людей, которые всюду видят колдовство и черную магию. Кроме того, полагает, что у многих остались горькие воспоминания о списке Леланда и последствиях его работы для Гластонбери. Разгром аббатства разрушил жизни людей и лишил их доходов. Возможно, они боятся новых бедствий. И за это вспороть живот человеку. Я теперь очередь за нами». «Нам дали понять, чтобы мы убирались отсюда, пока не поздно. Думают, я из таких, кто уносит ноги из дрянного городишки, напуганный ножом мясника?» Кашель помешал ему говорить, и я подошел к его постели. «Все изменилось. Смерть полностью меняет дело. Быть может, тебе пора вспомнить, кто ты есть. Стоит тебе пошевелить пальцем, отправить письмо, и у тебя будет 200 людей уже к...» «Нет! Мы закончим дело! К черту, Робби! Ты лорд Дадли, наследник моря ненависти! Вся Англия ненавидит меня за дерзкий нрав!» Он повернул ко мне свое лицо, измазанное грязью и залитое потом. «Не взглянуть ли им на меня сейчас, Джон?» Я вспомнил наш разговор на реке. Его речь о смирении, о трехдневном посте, бдении до рассвета, тихом выезде из Лондона и посещении церквей для молитв. Тогда я принял его слова за шутку и только теперь вспомнил, как много церквей посетили мы по пути сюда. Как часто он уходил один. Тот, кто преподнесет королеве несомненный символ ее царственного наследия, нечто такое, что придаст монархии мистический ореол, тот может рассчитывать на награду. Стало быть, все только ради награды? Я не мог думать об этом. Не сейчас. «Ты болен, — сказал я. — Поспи немного. Днем!» Дадли нервно провел рукой по лбу, точно смахивая пыль сражения, в которое он не мог вмешаться. Я поднялся. «Даже если ты не в силах побороть болезнь, пусть все идет своим чередом. Я задерну занавески. Оставь их!» Я был в дверях, когда Дадли окликнул меня. «Джон!» Он повернулся на бок, чтобы видеть меня. «Тело Мартина». «Да, я... Мне найти плотника и заказать гроб? Заберем тело в Лондон?» Дадли закрыл глаза. «Сердце», — вымолвил он. «Мы заберем домой его сердце». У подножья лестницы меня встретили Ковдрей и молодой человек лет 18 от роду. Юноша сказал, что прибыл из Бристоля и привез письмо. «Из Лондона, сэр», — добавил он. Печать я узнал сразу и попросил Ковдрея накормить гонца сытным завтраком с пивом, а плату записать на счет мастера Робертса. «Я нашел вам Джо Монгера», — сказал Ковдрей. «Простите, кого?» «Кузнеца. Вы спрашивали меня вчера». «Вчера. Прошлая жизнь». «Он сейчас во дворе, доктор Джон. Я позвал его подпилить копыта старому ослу». «Благодарю вас. Полагаю, я должен вам. Пожалуйста, добавьте к нашему счету». Я кивнул гонцу. «Благодарю и тебя». «Будете писать ответ, мастер?» «Возможно. Ступай, поешь. Не спеши». Головная боль еще давала о себе знать. Пройдя через пропахший пивом коридор, я оказался у задней двери с маленьким, затянутым паутиной оконцем над ней. Прислонившись спиной к двери, я сломал печать на письме. «Бланш Перри». Должно быть, она написала его почти сразу после нашего отъезда из Лондона, раз оно так скоро дошло до нас. Я развернул бумагу и поднял листок к окну. «Странно», — написано с непосредственностью, шедшей вразрез с обычной чопорностью Бланш. И в письме она обращалась ко мне с простотой, которой я не наблюдал прежде за этой строгой и целомудренной женщиной. «Братец, не все ладно с нашей доброй сестрой. Ее ночи полны кошмаров, одни тяжких мук. Вот что я узнала. Нашей сестре стало известно о страшных пророчествах, и ей сказано, будто Моргана не оставит ее в покое до тех пор, пока героического предка королевы не погребут во славе. Потому я умоляю вас ускорить решение этого дела и поскорее прислать мне весточку о том, как продвигаются ваши поиски». По понятным требованиям безопасности письмо не имело подписи, но намек был ясен. Она не обретет покоя. Миссис Бланш. Она родилась недалеко от тех мест, откуда родом и моя семья, в области, пострадавшей во время разрушительных англо-уэльских войн. Затем те края разорила жестокая война ланкастеров против йорков, когда роды вероломно предавали друг друга, и сосед шел на соседа. Осторожные, как никто другой, жители пограничья раскрывают свои карты, если только на горизонте появляется непосредственная и страшная опасность. Однако самоотверженная преданность Елизавете толкала Бланш на отчаянные поступки. «Потому я умоляю вас ускорить». Я прочел письмо еще дважды. Слово «пророчество» моментально напомнило мне о памфлетисте с павлиньими перьями на шляпе. «Узнайте о конце света». Пророчество. Любое пророчество, большей частью высосано из пальца. Оно вытекает из ночных кошмаров субъекта и собственных стремлений пророка. Никогда, никогда не путайте его с древним учением астрологов, наблюдающих за движением космоса, на основании чего можно строить только предположения о возможных событиях. Как же ошибался мой сосед Джек Сим, заявляя, что у всех монархов кожа, как у ящерицы. В действительности королевская кожа, бледная и нежная, словно розовый лепесток, и кровоточит, даже если вы подуете на нее. А ветер пророчеств холоднее любой зимней вьюги. Я говорю вам, не бойтесь пророчеств. Опасайтесь только пророков. Во всяком случае, тех, кто заявляет что-нибудь вроде «до тех пор, пока ее героический предок не упокоится». Предок — это Артур. Моргана. Королева колдунья артуровских преданий, предводительница печальных женщин, которые, по легенде, отвезли лодку с Артуром на остров Авалон. У меня почти не возникло сомнений, что Бланш здесь подразумевала мать королевы. И, по моим ощущениям, завуалированная ссылка не принадлежала самой Бланш, у той недоставало воображения, но была заимствована ею из составленного кем-то пророчества. Анна Болейн. Несчастная, кровавая Анна Болейн, такая же ведьма, как и миссис Борроу, чья мать, о мой бог! Что было известно об этом мне? Что известно любому из нас? Колдовство, по крайней мере, белая магия, часто лишь состояние веры, особый подход к достижению примерно тех же духовных целей, к которым стремимся мы все, как христиане, но для католика пресловутое «лютеранство» в кавычках Анны Болейн служило худшим образцом магии, черной магии. Вот, стало быть, из чего родилась идея наших поисков останков Артура? Из некоего так называемого пророчества, которое прочла королева. Она питала редкостный интерес к знаниям, но при этом жадно поглощала слухи и сплетни и, как я уже говорил, всегда становилась жертвой ночных кошмаров и сомнений, постоянно меняя решение и вечно ожидая знаков свыше. Ныне, при новых свободах, Лондон как никогда кишел лжепророками и шарлатанами, мужчинами и женщинами, стремящимися мистическими хитросплетениями достичь целей, лежащих далеко за пределами человеческих знаний. Почему она не посоветовалась со мной? Я стоял, прижавшись спиной к двери, на задний двор, и ощущение полного одиночества вдруг легло на меня, словно ночная тень. Упускал ли я что-то из виду? Нечто настолько явное, над чем все остальные смеялись годами? Действительно ли никто не доверял мне? Никто не уважал меня, человека, прославленного за границей, но не на родине. На родине его либо боялись, как колдуна, либо презирали, как ничем не выдающегося схоласта-книжника в век авантюриста в золоченных блестящих, подобно солнцу, дублетах. Я, простой служитель науки, что составляет звездные карты, да делает осторожные предположения о вероятных событиях будущего, не слишком-то много. И нечего удивляться, что такому человеку до сих пор не было пожаловано ни титулов, ни земель. «Готовы ли вы к общению с ангелами, Джон?» Это спрашивает та, кто иногда навещает меня в доме моей матери, но никогда не заходит внутрь. У меня взмокла спина. Быть может, у королевы в действительности имелась иная тайна и более способный советник по части таинств. Почему она ничего не рассказывала мне ни о пророчествах, ни о постоянном ощущении, будто тень ее матери преследует ее повсюду? И откуда появились все те предсказания, которые она принимала так близко к сердцу? Кто сочинял их? Кто в целой Англии пользовался столь прямым доступом к королевским покоям? Я подумал о сэре Николасе Трокмортоне, посланнике во Франции, с коим королева, по словам Бланш, вела оживленную переписку. «Тебе надоело жить в безопасности, Джон. В отличие от Роберта Дадли, я не находил удовольствия в опасностях, почти несовместимых с наукой. Однако теперь, когда возвращение Кэрри ожидалось еще до заката, время работало против нас. Я поднялся к себе, взял бумагу и уселся за стол писать письмо для Бланш Перри. Никакой тайнописи, никакого скрытого смысла. Я просил ее прислать мне полный текст этого и других пророчеств, прочитанных королевой в последнее время, а также поделиться со мной своими соображениями по поводу их происхождения. Затем я спрятал письмо в свой дублет, рядом с кинжалом,